Присматриваюсь к напарникам. Матерый капрал лет под 40, здоровенный рядовой немного за 30. Они тоже изучают меня. Недавно в дельте рядовой? Да, сэр капрал. Как поездку в санаторий заслужил? Капрал, чтобы не было непонятного, я не чей-то родственник. Все, что в жетоне, заслужено. Всю правду сказать не могу, только намекнуть. Ты про черные школы слышал? Вот как. Понятно. Я сам кибовцам малышню после операции сдавал. Из первых наборов? Это уже закрытая информация, сэр. Поездил бы ты с моё к мертвым землям. Узнал бы, что такое закрытая информация, паренек. Какие мои годы? Может, и съезжу. Молча продолжаем путь. Наш квадрат. Притормаживаю, готово шагнуть рядового, показываю на крошечную полянку перед ним. Мать, ненавижу их. На солнышке греются две змеюки и явно не ужи. Тихо, рядовой. Идем осторожно, смотрим под ноги. Молодец, молодой, вовремя заметил. Да, сэр. Боевым порядком, без скидок, от укрытия к укрытию прочесываем местность. Обдумываю очередной план действий. Главный вопрос. Запомнила ли Лаура номер базы при просмотре информации на жетоне или нет? Ну, хочется надеяться на лучшее, но готовиться буду к худшему. Поэтому план по возвращении назад — пробраться к стоянке понравившихся скутеров и слинять. Стволы очень пригодятся. Капрал подает жест остановки, прислушиваться к наушнику гарнитуры, тихо отвечает в микрофон. На лице нехорошая усмешка. «За мной, бойцы! Мой приятель поймал пару непонятных пташек как раз на границе наших секторов, а я всегда развязывал молчунам языки». «Опа! Неужели Реджистанс? Так ведь не было данных, да и от санатория недалеко. Если партизаны, надо выручать». Отстав, пригибаюсь, тихо передергиваю затвор пистолета. С ним привычнее и удобнее в ближнем бою. 5 минут быстрой ходьбы, малозаметная тропка, каменистый откос и... Черт! И прижавшиеся к нему две испуганные девушки в шортах и футболках. Та, что справа, совсем малышка, ровесница Кэт, и, по-моему, похожа на нее. Троица солдат, ухмыляясь, отрезала им все пути. «Сэр военный, мы были у своего отца, он тут работает. Отпустите нас, пожалуйста, сэр». «Что-то мне не кажутся твои слова убедительными, козочка. Нормальные люди ходят по дороге, они прыгают по горам. Где живешь?» «Там, сэр. По тропинке удобнее, намного ближе. Мы всегда так ходим, сэр». «Что, Гарри, опять у тебя трудности с допросом?» «А, Джон. Да, ты у нас специалист. Поговори». «Что тут говорить? Вещи были?» «Нет, вообще ничего». «Смотри, руки и ноги у них исцарапаны. Значит, шлялись вообще без дорог. В этой майке испачкана на груди. Лежала, что-то высматривала. И еще...» Капрал сильной лапищей схватил за подбородок девушки, глянул в лицо, повернул. «Косметики нет вообще. И пахнет репеллентом вместо духов. Так нормальные девушки из дома выходят?» «Отлично, Джон. Что скажешь, козочка?» «Мы шли от отца домой, сэр». «Так, а младшенькая испугана не на шутку. Более того, я углядел у нее на шейке легкую продольную ссадинку, как от ремешка, зацепившегося бинокля». Что же, думаю, сейчас ты запоешь. Запоете, обе птички. Парни, совместим приятное с полезным. Давно я не трахал пособниц реджистанца. Девушка пытается бежать, но сильный удар валит ее на траву. Что делать? Сэр, по-моему, мы должны их отвезти и сдать полиции, сэр. Рядовой, по-моему, тебе не разрешали открывать пасть и решать за командиров. Твоя очередь последняя. Отвали и покарауль в сторонке. Двое валят малышку. Капрал со скотской ухмылкой расстегивает ремень на штанах. На меня нехорошо смотрит здоровяк рядовой из моей тройки. С него и начнем. Киваю, поворачиваюсь, делаю три шага. Браунинг вылетает из кобуры, разворачиваюсь, тело вправо, стреляю, держа ствол обеими руками. Тяжелые пули отбрасывают поздно спохватившихся врагов. Осталось двое, один. Черт! По боку, как раскаленной железкой, стегнули. Ну, тварь резкая! Успел таки выстрелить в ответ. Зажав кровящий левый бок, провожу контроль встриженной головы, поворачиваюсь к бледным, сжавшимся в комочке девушкам. «Бегите!» «Что?» «Бегите! Быстро бегите отсюда!» Бледная старшая смотрит громадными глазами. «Черт! Мы же говорим по-русски!» «Дура! Хватай сестру, беги! Сейчас будет подкрепление, убьют!» «А ты?» «Я за вами, бегом!» «Ну вот, дошло, наконец!» Дернув за руку, старшая поднимает готовую хлопнуться в обморок малышку и тащит к малозаметной тропинке. «Теперь о себе, любимом!» Расстегиваю куртку, выдергиваю из брюк футболку. Кровь медленно начинает стекать на штаны. «Да, дерьмово!» Пуля пропахала борозду по боку, разорвав кожу и мышцы. Хорошо, хоть кишки не вываливаются. Адреналин спадает, нарастает боль. Сажусь на траву, аптечка. Заливаю рану, вскипающей перекисью водорода. Черт, вот это точно пытка! Как будто раскаленную кочергу приложили. Индивидуальный перевязочный пакет оказался нового образца, с тонкой серебряной сеткой, чтобы легче отходило от раны. Вот и пригодились навыки перевязки из двух жизней. Туго и ровно накладываю бинт, закрепляю, дополнительно фиксирую пластырем. Думаю, выстрелы не слышали, пистолет все же потише винтовки. Да и нахожусь в центре оставшихся без прикрытия секторов. Скривившись от боли и скособочившись, осматриваю остывающих недавних коллег на предмет необходимого. Все фляги уже сохнет во рту, сухпаи, одна рация, карта, аптечки, свой рюкзак. 4 магазина к пистолету. Заменить отстрелянный на полный. 5 запасных обоим к винтовке. Сигареты у двоих. Собачкам жизнь осложнить. Плохо, что нет гранат. Трупы не заминировать. Окровавленную форму тоже не сменить. Пули поработали качественно. Сколько я уже угробил солдат империи. Для одинокого бойца-реджистанца очень круто. Прикидываю направление движения и ковыляю, стараясь проходить по каменистым осыпям. Естественно, не в ту сторону, куда убежали девчушки. Не хватало еще на них вывести очередных охотников. Сам как-нибудь. Вообще-то шансов никаких. Часа через 3, если не раньше, рейнджерские группы найдут полянку, встанут на след. В их способностях следопытов не сомневаюсь. Плюс могут подсобить собаки. Кстати, табачку в осыпь, бумагу от сигареты в карман. Ну, еще немного постреляю. Хорошо, что живьем брать вряд ли будут. Значит, надо максимально удалиться в горы, найти хорошую позицию, изобразить засаду. Черт, солнце печет неимоверно. Отхлебываю из фляги, отдающую пластиком воду. Ага, еще одна хорошая осыпь. Да и тянется в нужном направлении. Следующие 2 часа, упорно обливаясь потом и постановая от боли в растерзанном боку, карабкаюсь на гору. Перевал. Голос в наушнике непрерывно вызывает 2 группы дельтовцев. Напрасный труд. Оттуда не ответят. В смежные квадраты отправляются соседи. Значит, обратный отсчет пошел. Набиваю на перевале 2-й след. Прохожу в ложном направлении к заманчивой зеленке. Возвращаюсь задом наперед. Назад. Под острым углом ухожу по очередной осыпи, использовав 2 последние сигареты. Старая лисья уловка. Собаки должны рвануть по 2-му следу. Он пахнет сильнее. В конце еще одна осыпь. Потом зеленка. А вдруг потеряют след?